В лесу разгорелась яростная перестрелка. И тут же на связь вышел Артемьев и взволнованно закричал: «Феникс, мы нарвались, тут больше батальона пехоты, идут лесом, давят нас огнем!» «Где вы сейчас? Четвертый квадрат!» «Мозг, на связь!» «На связи, Феникс!» «Бычка зажали в лесу, четвертый квадрат. Дай Сирию с перелетом, бычок скорректирует». «Вас понял». Через минуту за нашими спинами захлопали трофейные немецкие гаубицы. Даже отсюда, с расстояния больше километра, было страшно смотреть, как в осеннем лесу, почти лишенного листвы, встают черные столбы разрывов, поднимая в воздух деревья и кубометры земли. Радостно закричал Санька: «Класс, командир, в самую говядину угодили! Пусть прицел чуть уменьшит, мы отойти сможем». Мозг слышал: «Да, Феникс, сейчас сделаем». Снова загрохотали пушки, и лес заволокло дымом. «Бычок, что у вас там?» «Нормалек, твоих потеряли, но оторвались. Фрицы не преследуют. Отгребли по самые помидоры и походу отступают. Выходи к дороге, по которой танки идут. Пропускаешь 7-8 штук. Когда мы завалим на выходе парочку и сделаем пробку, на тебе эту пробку увеличить». «Понял, Феникс. Сам справишься?» «Постараюсь, но помощь не помешает. Они снова могут пехоту лесом послать, особенно когда танки завалить». «Хорошо. Отправлю к тебе Ковальчука для усиления». «Не помешает». «Ты корректировщика выщи. Где-то гады засели и из леса за нами наблюдают. Радиосвязи у них нет, значит, полевку кинули». «Сейчас кукушек отправлю. Любят они охотиться на таких животных». «Хорошо, работай». Через 5 минут снова вышел на связь Санька и сказал только одно слово: «Идут». Почти в то же время по нашим позициям открыла ураганный огонь практически вся немецкая артиллерия, которая была в состоянии до нас дотянуться. Корректировщиков Малой и Миронов нашли и пристрелили, но уже было поздно. Наши позиции были нанесены на карты немецких артиллеристов, и они методично растрачивали на нас свои боекомплекты. Высунувшись из окопа, я увидел, как по дороге из леса выезжают немецкие танки, выкрашенные в серый цвет, и сразу расходятся широким фронтом, набирают скорость и несутся в сторону наших позиций. А за ними из леса высыпали плотные цепи пехоты и устремили за танками. Я, как и расчеты противотанковых гранатометов, считали выезжающие на поле танки, почти безустно шевеля губами: «Третий, четвертый, пятый, шестой». После того, как на поле выскочил 7-й танк, закричал в микрофон: «Огонь! Гаси тех, кто из леса выходит!» Но в командах не было необходимости. Справа от меня хлопнул выстрел с танкового гранатомета, и, пролетев 150 метров, реактивный снаряд угодил точно в лоб выезжающей из лесной дороги немецкой троечки. Танк, как бы натолкнувшись на незримую преграду, резко остановился, по инерции чуть повернулся и замер, окутавшись пламенем. Прямо из-за него вывернулась четверка и, остановившись борт к борту с горящим танком, осветилась яркой вспышкой выстрела. Недалеке от позиции гранатометчиков разорвалось несколько снарядов, не причинив никакого вреда. Тут же сразу выстрелил второй расчет, и как на полигоне снаряд угодил в четверку, которая так эффективно загородила выход из леса. Я обернулся и оглядел наши позиции. Минометный и артиллерийский обстрел наших позиций не прекращался, но стал слабее, видимо, из-за отсутствия корректировки боялись накрыть своих. Немецкие танки набирали скорость, пытаясь преодолеть открытое пространство и раздавить позиции противотанковой артиллерии. Пехота еще пыталась успеть за танками, но попала под массированный обстрел нашей артиллерии и автоматических гранатометов. 4 трофейные немецкие зенитные малокалиберные автоматические пушки, опустив горизонтально стволы, как заведенные, расстреливали боекомплекты по бегущей в поле пехоте. Танкам они ничего сделать не могли, поэтому расчеты имели жесткие команды по распределению целей. Вокруг стоял грохот. Одно из зенитных орудий исчезло во вспышке взрыва, раскидавшего тела защитников. Но люди, понимая, чем грозит прорыв противника, яростно отбивались. На поле уже замерли 2 танка, один из которых пылал как костер. Сбоку снова хлопнул гранатомет, и еще один танк замер, окутавшись дымом. Без радиосвязи немецкие танкисты действовали не так эффективно, как обычно, и по сути дела сейчас каждый экипаж воевал сам по себе, выбирая цели, не всегда опираясь на реальную обстановку. Поэтому весь свой огонь они сконцентрировали на противотанковых пушках, резонно предположив их самыми опасными противниками, умудрившись пропустить еще несколько выстрелов из танковых гранатометов. Когда наша противотанковая батарея, составленная из трофейных пушек, была почти полностью уничтожена, на поле остались целыми только два танка. Остальные пять уже пылали яркими кострами, освещая в наступающих сумерках поле боя. С фланга на поле выскочили два бронетранспортера, и с расстояния в метров 100, что было почти в упор для КПВТ, открыли беглый огонь по бортам оставшихся танков. Неторопливое грохотание крупнокалиберных пулеметов по силе воздействия подобных залповой стрельбе десятков противотанковых ружей поставило точку на двух последних танках противника. За рванувшими на поле бронетранспортерами поднялись бойцы и с яростными криками бросились в контратаку. Один из бронетранспортеров замер и задымился. Но это уже не могло остановить бойцов. Мне, как командиру, уже не было смысла идти в атаку. Но узнать, что случилось с бронетранспортером, не помешало бы. Попытался связаться с Ковальчуком, но он не отвечал. Поэтому пришлось срочно бежать со всеми к дымящемуся БТР. Второй остановился невдалеке и из пулемета обстреливал отступающих немцев. К моей радости ожил пулемет подбитого бронетранспортера, и они в два ствола очень плодотворно прорядили толпу убегающего противника, отступление которого по сосредоточенным огнем превратилось в паническое бегство. На бегу связался с Артемьевым. «Бычок, что там у вас?» Санька азартно ответил. «Нормально, Феникс, три коробки подожгли, остальные отстреливаются и пытаются развернуться». Тут он прервался и в микрофоне услышал крик. «Давай, гаси его, пока бортом стоит! Стык башни бей! Твою!» Дальше даже я услышал взрыв и увидел, как над лесом поднялся столб огня. «Бычок, бычок, что у вас?» Секунд через 30 Санька ответил. «Блин, командир, БК рванул, нас тут всех взрывной волной раскидало, гарнитура из уха выпала. Немцы бегут, аж пятки блестят». «Бычок, что там с Ковальчуком?» «Задело его сильно, вроде жив». «Отходите, уносите раненых. Сейчас к вам питон с пехотой подойдет. Я к Васильеву узнаю, что у него там». «Понял, Феникс». «Питон на связь». «На связи, Феникс. Что у вас?» «Нормально, немцев до леса допинали, они разбежались». «Выставь охранение и к дороге, там бычок развлекается. Выдели команду, уничтожайте танки. Жгите, взрывайте, чтобы их потом только на переплавку можно было». «Понял, это мы всегда можем». «Все, я к Васильеву». К этому моменту уже подбежал к дымящемуся бронетранспортеру, возле которого суетился Борисович с огнетушителем. Я даже не поняв, сам обнял его и проговорил: «Жив, чертяка». На усталом, покрытом копотью лице старого друга отразилась улыбка. «Не дождешься». «Что у вас?» «Из ПТР всадили, движок повредили, надо утаскивать». «Потери?» «Да, обошлось. Хотя чуть левее и кранты». «Ладно, дружище, сейчас отправлю тягач. Тащите коробку к порталу, потом Петрович будет посмотреть». «Ага, понял». Я вскарабкался на второй БТР и дал команду ехать к Василию. «Дровосек, что у вас?» Веселый, чуть уставший голос ответил. «Да хреново у нас!» Сердце неприятно заныло. «Что случилось?» «Да снаряды закончились». «А что немцы?» В наушнике раздался почти истеричный хохот. «Да и немцы тоже закончились». Отсмеявшись, он перешел на деловой тон. «Одну БМПшку повредили, но там только ходовую задели. Петрович говорит, поднимем. А так настругали супостата, хотя и трудно пришлось. У меня на танке всю внешнюю навеску позбивали. Почти живого места не осталось. А у вас там что, командир?» «Да то же самое. Навешали гансом, только один БТР повредили. Да с Ковальчуком плохо. Зацепилось сильно, а так вроде отбились. Тогда готовьтесь к эвакуации. И пока есть время, собирайте трофеи».